Владимир Гилеровский. Трущобные люди. Рассказы, очерки, мемуары. Москва, Эксмо, 2007 год. Содержание. Трущобные люди. Человек и собака. Без возврата. Обреченные. Один из многих. Спирька. Балаган. Колесов. В глухую. Каторга. Последний удар. Неудачник. Потерявший почву. В туннеле артезианского колодца. Полчаса в катакомбах. В бою. Грёзы. Мои скитания. Рассказы и очерки. Прокормиться бы и жизнь актеров. Беглый. На плотах. Воля покойного. Преступление. Правое дело. В вихре из воспоминаний репортера. Песня. Ваня Кузнец. Суслик. По следам Гоголя. Шибко.